Глава 19. Удивительно. Как же так? Максу портфель вернули. Что он за человек такой? А мне перчатки не вернули. Симпатичный и очень приятный таксист. Он видел, где я вышел. И ясно было, что шел я в ресторан. Он мог бы завести мне перчатки. Нет. А Максу портфель привезли. В чем тут дело? Мы допили мохито, я наотрез отказался пить еще. Я просто не хотел больше пить, ну, не было жажды. К тому же я понял, что меня почему-то не берет. Нужно было перейти на крепкие напитки, но здесь не хотелось оставаться. Оставаться смысла не было. Зачем? Вот-вот должны были добавить громкости звука. Заведение заполнялось. Конечно, еще не подъехали сугубо ночные жители, но какой интерес наблюдать за ними. Люди, которые выходят в ночной московский рейд, очень целенаправлены. Цели, конечно, бывают самые разные. Но когда у человека есть цель, он плохой компаньон для двух парней, которым за 30 и у которых нет определенной цели на эту ночь. Им просто хочется утомить себя так, чтобы уснуть сразу и без сновидений. «Ну, так не пойдет», — сказал Макс и откинулся на спинку стула. «Я один не могу веселиться, Саня, я так рвался к тебе в Москву!» «Думал, как мы тут?» — Макс сжал кулаки и потряс ими. «А ты?» «Философствовать я мог бы и дома, тут смотри, сколько возможностей, а ты сидишь кислый. Только не скажи сейчас, что я зажрался, ладно?» «Конечно, зажрался. Ты представь себе, сколько людей, если бы они могли сюда попасть, были бы счастливы, что просто сидят в таком классном месте, среди знаменитых людей. А для тебя это уже так, ничего особенного». «Конечно, зажрался. Лет 5 назад я отдыхал летом в Сочи. Тогда я только начал зарабатывать и решил провести лето у моря. Пригласил бывшую свою жену, чтобы она приехала с сыном. Отдых получился довольно напряженным, но мы, то есть моя бывшая жена и я, демонстрировали сыну идеальные взаимоотношения. Те, кто наблюдал за нами, могли бы подумать, что мы чудесная, неразлучная пара. А мы гордились собственной выдержкой и благородством. Внешне все было весьма трогательно, но не случилось такого вечера, как в американских фильмах, когда после разрыва мужчина и женщина вновь встречаются где-нибудь на побережье, проводят длинный день. Вот они где-то весело обедают и игриво бросаются друг друга скомканными салфетками или листьями салата. Потом купаются и резвятся в волнах, вслед за этим катаются на каруселях или стреляют в тире, среди музыки, вечерних огней и радости приморского городка. А потом на закате открывают бутылку шампанского в гостиничном номере, и он спрашивает шепотом, взяв ее за плечи: «Тебе не кажется, что нам стоит попробовать еще раз? Все начать сначала». Ну, а потом понятно. Макс тогда приехал ко мне в Сочи. Ничего не сказал и сделал мне сюрприз. Поздно вечером мы услышали жуткий шум и громогласную возню в коридоре гостиницы. Я сидел у телевизора и дремал. Сын спал, моя бывшая лежала с ним рядом и читала. И вдруг крики, шум. Я выскочил из номера и увидел. Макс прорывался через охранников и прорвался. Видимо, он столкнулся с сопротивлением еще внизу, но смог пробиться и увлек охранников за собой. На голове у него был колпак, синий, с блестящими звездами. В одной руке он держал большую бутылку шампанского, а в другой – много воздушных шаров. Шары заполнили собой все пространство коридора. Они поминутно лопались, и их лохмотья повисали на нитках. Макс был весь красный, пьяный и очень решительный. С ним было несколько пьяных девок. Они хохотали и тоже были с какими-то элементами костюмов. Одна, например, была наряжена красной шапочкой. Макс обрадовался, увидев меня. А я его предал. Я отрекся от него и даже поругал Макса. До сих пор не могу себе этого простить. Хотя меня можно понять. Я целых 2 недели изображал благородство. В начале августа. В Сочи. А тут влетает комета свободы и необузданности. «Ну а куда поедем? Чего так сидеть-то?» — спросил Макс. «Саня, не кисни, я сегодня встал, если смотреть по московскому времени, 4 часа. Если такая вечеринка будет и дальше, я усну. Если в Хемингуэя сегодня не играем, то дай мне тогда найти любовь, не мешай мне. А то ты сейчас в угаре, на тебя сегодня надежды нет. Или давай уже пить, просто пить. Но надо решить, что делаем, я бы поел чего-нибудь с удовольствием, только не здесь». Он выкурил свою сигару едва на треть. Мы попросили счет и еще по 50 текилы. Выпили, Макс заплатил, аккуратно завернул остаток сигары в салфетку и протянул мне. «Возьми, Сань, положи в карман пиджака. Я твою сигару докуривать не буду». «А я не предлагаю, это моя сигара. Я ее до утра буду курить. Положи ее к себе в карман, а то я раздавлю ее у себя. А ты аккуратный. Не положу. От нее весь пиджак провоняет табачищем. А мне ее что, в руках держать, что ли? Макс, а портфель? Макс хлопнулся ладонью по лбу, взял портфель, положил сигару туда и встал, чтобы идти. Погоди, остановил я его. Присядь. Давай обсудим, куда идти сейчас. Чем метаться по морозу, давай в тепле наметим маршрут. Давай. Макс сразу сел. Чего давай? Надо решить, чего ты еще хочешь. Саня, так тоже не пойдет, серьезно сказал Макс. Если ты вообще ничего не хочешь, давай разбежимся и ляжем спать. А то ты будешь меня сопровождать с кислой рожей, типа собаку выгуливать. Зачем мне такое веселье? Правильно, Макс, извини. Хорошо, я думаю просто, куда лучше всего можно заехать. Я бы сам хотел немного еще выпить, но немного. Мне утром надо быть в отличной форме. Мы договорились с ней утром созвониться. Мое сердце скакнуло вверх и так и замерло на пару секунд от радости. Я вспомнил наш разговор по телефону. Она попросила меня позвонить ей. Она знает, что я ее люблю. Сердце вернулось на место, и я смог говорить дальше. Сейчас такое время, что вот-вот все только начнется. Можно успеть в какой-нибудь клуб на концерт. Можно туда, где танцуют, но там громко. А я не хочу сорвать голос, перекрикивая музыку. Можно в казино. Можно поиграть в бильярд, в боулинг. Саня, сейчас этого добра в каждой деревне полно. Казино, бильярд, боулинг. Сказал тоже мне боулинг. Туда же ходят, типа это спорт и типа это полезно. Курят, пьют, а сами думают. Мы занимаемся спортом и следим за собой. Такие лица у всех серьезные в боулинге. Стоит какой-нибудь боулингист, жопа и пузо, как шары. Еще держит шар, сигарета в зубах. Щурится и такую позу примет, мол, сосредоточился. Не нравится боулинг? Наплюй, давай в баню поедем. В баню? Не, я там усну сразу. Хорошо, пошли на стриптиз. Саня, какой стриптиз? Ты за кого меня принимаешь? Я не из моря вернулся. И не из тюрьмы вышел. Пошли на концерт. Пошли. Но только немедленно. Встали и пошли. Мы так и сделали. Было начало 12-го. Обычное время, когда стартуют концерты в клубах по пятницам вечером. Но чаще всего они немного задерживаются. Народ клубится, ждет, а потом выходят музыканты. Хорошо, что Макс выбрал концерт. Я давно не был на концерте. Одно время каждую неделю ходил на какой-нибудь клубный концерт и поражался тому, как много всего происходит в Москве. Концерт – это здорово. Я люблю концерты. Я люблю ходить в кино. Очень люблю, когда начинается фильм, звучит громкая, хорошо знакомая музыка, на экране красивая заставка, визитная карточка кинокомпании, потом тишина, темный экран, появляются буквы и звучит голос, например, кинокомпания Paramount Pictures представляет, и в зал врывается музыка и краски начинающегося фильма. Нью-Йорк весь в огнях и летит вертолет. Радость привкушения переполняет все туловище, как в детстве. Мы подошли к гардеробу и подали номерки. В этот момент нас окликнул менеджер ресторана. «Господа, вы тут забыли!» Он держал в вытянутой руке бордовый кожаный портфель.